Глава 20. От лица Абигейл. Ох, как же раскалывается голова и во рту пустыня. Что вчера со мной такое приключилось? Я ведь не пила. Или пила? Доброе утро. Держи, выпей это. И тебе окончательно полегчает. Передо мной стоит полуголый Алан Далтон и протягивает стакан с темно-зеленой жидкостью. Спасибо. На автомате говорю я и выпиваю залпом предложенное зелье. Легчает. Прям моментально. Не обманул. Но вопросов, наоборот, прибавилось. Что он делает в моей комнате? Да еще без рубашки. Невольно останавливаю свой взгляд на идеальном теле блондина. Четко очерченной груди, твердыми кубиками пресса. А от пупка вниз прямо в штаны ведет красивая дорожка из волос. И да. На теле он тоже блондин. Интересно, а везде ли? Невольно закусываю нижнюю губу и продолжаю пялиться. Теперь уже на брюки парня. Совершенно не задумываясь, какое впечатление произвожу со стороны. Будем считать, что ты голодная. Оттого и жуешь свою губу. Но имей в виду, я несъедобен. Не стоит так на меня смотреть. Ехидно комментирует Алан. Да я не это совсем... Смущенно лепечу, заливаясь румянцем. «А ты не подскажешь, что вчера было?» «А если уж позориться, то сразу по всем фронтам». «Ничего такого не было. И не то, чтобы я был против. Во сне ты постоянно ко мне прижималась и закидывала руки и ноги на мое несчастное тело. Но бледных девиц после острого отравления флорипендио я не трогаю, увольте. На некромантию не тянет от слова совсем». «Флорипендио?» Быстро переспрашиваю я. И в голове тут же открывается нужная страница книги, где я читала про это зелье. «Да, это...» Начинает объяснение Алан. «Я знаю, что это...» Резко прерываю его. «Вопрос, как оно в меня попало?» «Совсем ничего не помнишь. Теперь понятно, как можно долго оставаться безнаказанным при использовании этой дряни». Если жертва даже не вспомнить не может, происшедшее на следующий день. «Подожди. Нужно просто восстановить события по порядку». Говорю я и стараюсь глубоко дышать, чтобы не удариться в панику. «Что я вчера делала?» «Учеба, столовая, учеба, ты...» «Эй, я тебя ничем не пичкал. Больно надо». Возмущается блондин. «Да успокойся, я ничего такого не говорила». Всего лишь перебирая в хронологическом порядке события. Далее был Марк. И тут воспоминания обрушиваются на меня, словно снежная лавина. Прогулка, кафе, вновь Алан, какая-то девушка за нашим столиком, еда, Алан. А затем внезапно приступ дурноты и Марк в том переулке. Липкий ужас охватывает меня, спина моментально покрывается холодным потом. Дышать глубоко уже не получается. Руки трясутся, а глаза бегают по полу, не зная, куда смотреть. Что способно притупить только что осознанное? «Аби, все хорошо». Теплые объятия внезапно укутывают меня, а в нос ударяет приятный сандаловый аромат. «Он ничего тебе не сделал. Не бойся, посмотри дальше». И я послушно продолжаю вспоминать. Я стою, рыдаю, руки не слушаются, ноги тоже. Готовлюсь к самому худшему. Но внезапно кто-то оттаскивает от меня Марка. «Ты спас меня!» Кричу с огромным облегчением и утыкаюсь в грудь парня. «Спасибо! И, кстати, знаешь, я хоть и восстановила в голове события, но они все равно словно в тумане, как будто не настоящие». «На то, видимо, и делают обычный расчет». Алан отстраняется и отходит назад. А я по инерции еще немного тянусь к нему. «В любом случае, я тебе дал антидот. С организмом все будет хорошо, не переживай. Насчет Марка тоже не думай, с ним, я думаю, покончено». «Покончено?» «Да не в этом плане». Морщится Алан. «Хотя, даже если и так, тебе-то что? Жалко вдруг стало. Хочешь пойти утешить? Да и позволить довершить начатое». «Нет. Просто не хочу, чтобы ты из-за меня становился преступником», — честно отвечаю блондину. «Спасибо за заботу», — Но я сама себе позабочусь. Итак, Марк вряд ли появится на занятиях в понедельник. Так что отдыхай, набирайся сил, а я пошел. Дела, знаешь ли, слишком много времени потратил, провозившись с тобой. Спасибо. Говорю парню, но тот лишь машет рукой и выходит за дверь. Откидываюсь обратно на подушке. И волна стыда затапливает меня с ног до головы. Теперь я прекрасно понимаю женщин, которые так и не решаются заявить о насилии. Чувствуешь себя, словно сам виноват. Или это общество у нас такое злое? Рассматривает всех под микроскопом, абсолютно не заботясь о внутреннем мире жертв. Ох, пойду хоть душ приму, холодная вода должна очистить мозг. По пути в ванную мой взгляд цепляется за темную мужскую рубашку, небрежно накинутую на кресло. Это явно не моя вещь. Подхожу ближе и осторожно беру ее. Ой, кажется, Алан так и ушел с обнаженным торсом. Точно. Поддавшись порыву, вдыхаю аромат, который щедро напитала дорогая ткань. Полный соблазна пряный древесный шлейф наполняет мои легкие. У меня тут же рождаются ассоциации с благородной непринужденностью и абсолютной свободой. Эта туалетная вода однозначно очень подходит Алану. Прижимаю рубашку сильнее к телу. Так приятен тонкий шелк, скользящий по моим обнаженным участкам тела. Смотрю на себя в удивлении и понимаю, что на мне надето самое нескромное из имеющихся в шкафу ночных сорочек. И осознание того, кто меня переодевал, резким импульсом стукает в голове. Перед глазами возникают уже совсем другие картинки. Я стою, оперевшись на парня, едва ли не сползаю вниз. Но он меня уговаривает потерпеть и торопливо расстегивает неудобные застежки, которых почему-то оказывается слишком много. Потому что он нервничает. Картинка сменяется. И я лежу в одном белье, накрытой до подбородка покрывалом. Было ли это до? Или после покрывала? Не знаю. Знаю лишь, что даже в полусознательном состоянии хотелось продолжения. Хотелось прильнуть к парню рядом, чтобы не колебался. Чтобы продолжил изучать мое тело. Чтобы схватил, где надо посильнее. Чтобы почувствовал, что даже после Марка я по-прежнему отзываюсь на мужские прикосновения. Только его прикосновения. Но ничего такого в эту ночь не случилось.